Например, сыновья, которые служат отцу, служат от души, служат от сердца, они ждут и радуются радостью отца. Они работают на авторитет отца. Они работают на отца, который над ними. И служа отцу своему, как Господу, а жена, допустим, мужу, как Господу, они получают сами благословение, и особо проявится это благословение, когда они сами станут отцами. У них будут благословенные дети. И через закон сеяния и жатвы их дети послужат им так, как они служили своим отцам. Это правда. Дети-бунтари, которые вырвали из рук отца свое наследство, но не вовремя данное, вырывая это наследство, захватывают даже наследство, которое им по праву в будущем принадлежит, они вместе с наследством, как будто этим успехом, они захватывают и суд. Я видел людей, которые делили отцовское наследство при живых родителях. Родители чаще всего плакали и не знали, что с этим делать. Они как будто радовались, урвали много. Но настал момент, позже оно не благословлялось. Конечно, это касается физических вещей, но я сейчас говорю о духовных вещах, потому что Иисус Христос говорил о дальновидности и мудрости к ученикам своим. Он говорил дальновидно наследовать, недальновидно захватывать. Дальновидно быть сыном, недальновидно быть захватчиком. Конечно, я сейчас хочу сказать еще о духовных отцовстве и сыновстве. Послание Филиппийцам, 2 глава, я буду читать с 19 стиха. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». И особенно в следующей стихе. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование». Интересное отношение между Тимофеем и Павлом. И Павел говорит, что я его как духовный отец, и он мне как духовный сын. И он не просто служил как слуга, но служил как сын. Видите, в каждой церкви, в каждом служении есть сыновья, я говорю о духовных вещах, и наемники. И между ними есть особая разница. И вот Иисус Христос учил дальновидно служить в чужом имении, как в своем. Первое. Тогда вам будет доверено свое. И второе. Вы будете благословены, когда войдете в свое имение. Я говорю сейчас о духовных вещах. В мире служения мы все начинаем со служения кому-то. Возможно, одно из самых упущенных вещей в современной церкви – это служение тем, которые служат, а зря. Служение тем, которые служат ради Господа, имеет особое благословение и особую награду. Во-первых, Библия говорит, если кто напоит чашей холодной воды пророка во имя пророка, не потеряет награду пророка. И вторая сторона – каждый раз, когда мы служим тем, кто служит, благословение служащего распространяется и на тех, кто служит ему. Но и в то же время суд за тот, кто поносит или неправильно поступает со служащим, переходит на него. Я приведу несколько примеров, чтобы понять, о чем мы говорим. Два примера. Один из них о Давиде и Сауле. Бог призвал Давида и помазал его на царство. И он был особо благословен. Понимаете, что в Израиле было два помазанных царя. Один, который был в реальной практике на престоле, а второй, который был помазан, но еще не наследовал царское наследство. И заметьте, когда эти два царя, оба которые помазаны, один на наследстве, уже на царстве, а второй, который должен быть на царстве по воле Божьей, они встречаются между собой. И заметьте, Давид сразу служит Саулу, как своему отцу. Он служит ему настолько верно. Он идет против Голиафа и снимает поношение с Израиля. Он служит ему, когда он злой, агрессивный, он поет ему на арфе. Когда он посылает, он выполняет его задание. И он настолько искренне служит, что Саул это признает, и весь Израиль. Он ставит его начальником, он делает его зятем, и он идет по иерархии, по лестнице вверх. Но он постоянно служит. Ну вот возбуждается ревность в Сауле. Конечно, есть отцы и убийцы. Чем отличается отец-убийца от отец с сердцем отца? Первый отец-убийца, когда видит способного человека, который поднимается, который развивается, его главное желание – снять с него голову. Он понимает, что это его замена. Он понимает, что это его альтернатива.